Глава 18. «Здравствуйте, Маргарита Петровна. Принимаю вызов». Мамин взгляд становится острым, как бритва. У них никогда не было особо теплых отношений с матерью Демида, а теперь и подавно они встанут по разные стороны баррикад. «Стасенька, не подскажешь мне, что происходит?» Не поздоровавшись, начинает свекровь. «О чем вы, Маргарита Петровна?» Не думаю, что Демид уже поведал матушке о предстоящем разводе и своих похождениях. Я пришла к вам цветочки полить, а ключи к замку не подходят. Черт, цветы! Как же я могла забыть, что обычно свекровь приглядывает за домом, пока нас нет в городе? Да, Маргарита Петровна, я поменяла замки. Зачем? Разве прошлый барахлил? В голосе чистое недоумение. Значит, ее сынок не обрадовал родителей о переменах в личной жизни. На мгновение представляю ее лицо, когда она узнает, что вместо меня рядом с ее сыном теперь будет селедка Карина, и из меня вырывается смешок. Она всегда была недовольна мной, считала совершенно неподходящей для ее Демочки. Она не скрывала своего отношения к такой противной невестке, которая вместо того, чтобы с утра до вечера драить дом и варить щи-борщи, зачем-то строит карьеру. «Простите», — тут же спешу извиниться я. Поперхнулась. «Пришлось поменять, да». «А как же цветочки?» — озадаченно спрашивает она. «Вы не беспокойтесь. Я уже через пару часов буду дома, поэтому с цветочками точно все будет в порядке». «Ну, слава богу», — облегченно выдыхает она. «Но ты все же не забудь мне дать запасные ключи». «А это, Маргарита Петровна, теперь будет лишним. Не собираюсь ходить вокруг да около и сразу хочу расставить точки в отношениях со всеми родственниками». «Что значит «будет лишним»?» «Маргарита Петровна, мы с Демидом разводимся». Вижу, как напрягается мама и застывает в дверном проеме папа, который пропустил тот момент, когда я рассказывала о грядущих переменах. «Ну и шутки у тебя, Стасенька!» Представляю, как она ехидно скалится, проговаривая это. «Да какие шутки, Маргарита Петровна? У Демида другая женщина!» Решаю пощадить ее и не вываливаю информацию о количестве этих самых женщин. «Не может этого быть! Стася, подожди! Может, на него наговорили? Или ты не так все поняла? Вот вернется Демушка с переговоров». «Не был ваш Демушка ни на каких переговорах, Маргарита Петровна». Говорю резче, чем следовало. Но и сил слушать этот пустой треп у меня просто нет. «Как это не был? А где же он?» «Он ездил отдыхать с любовницей. Я летала следом и видела все собственными глазами. Более того, он сам признался, что гуляет достаточно давно». «Да нет же!» Свекровь явно не желает принимать жестокую реальность. «Это ерунда какая-то! Он же так тебя любит! Постоянно встает на твою сторону!» «Себя он любит гораздо больше. И обманывал он меня легко и очень профессионально». «Как же так?» Голос женщины пропитан разочарованием. Думаю, ей тоже больно узнать о том, что сын вел двойную жизнь. Ведь независимо от того, что я не была идеальной невесткой, она была довольна тем, что у сына полноценная семья, и каждый занят своим делом. А что будет, как только этой семьи не станет, никто не может сказать наверняка. Неизвестно, сможет ли он снова с кем-то ужиться. Разве что селедка прилипала, прилипнет настолько, что не отлепится до конца своих дней. Пусть в постели он бьет ее плетками, но по жизни, похоже, она будет держать его на коротком поводке, не давая сделать ни шага в сторону. Вот где Демид взвоет, а вместе с ним и его матушка. Вот так. В жизни всякое случается, и не всегда даже близкие люди оказываются теми, кем мы их считали. «Нет-нет, Стасенька, я не верю», — начинает причитать она. «Верите или не верите, но против фактов не попрешь. И главное, что на данном этапе нужно запомнить, это что семья разрушена. Жить с вашим сыном я не собираюсь. Хочу окончить разговор и хотя бы какое-то время посидеть в спокойствии, в кругу близких, чтобы напитаться энергией и такой необходимой мне любовью. «И что же это получается? Ты выгоняешь Демушку на улицу из собственного дома, как какого-то щенка беспризорного?» Мгновенно меняется ее интонация. «На улицу его никто не выгонял. Ему есть где жить. Если не хочет идти к вам, то есть квартира любовницы, что он уже полгода оплачивает. А по большому счету, мне плевать, где он теперь будет ошиваться». Произношу жестко, планируя прекратить истерику свекрови. «Так не пойдет. Он заработал?» «Всего доброго, Маргарита Петровна. С вопросами и претензиями прошу обращаться к вашему сыну. Если вы намерены сохранить добрые отношения, хотя бы ради внука, то советую прислушаться. До свидания». «Ах ты!» Кажется, женщина собирается покрыть меня матом, но я скидываю вызов. «Мама, это правда?» Слышу голос сына и каменею. «Ты выгнала папу из дома?»